Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Да-да-да, дорогие нефтеслушатели, этот час наступил, и мы подошли к финалу радиофестиваля факультетов УГНТУ. И сегодня в гостях виртуальной студии Нефтерадио сам ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Александрович Баулин. Олег Александрович, здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня прекрасный день. Скажите, пожалуйста, чем вы занимались? Сегодня? Да. Ну, сегодня, как всегда, насыщенный день. До обеда у нас был обход 7-го корпуса, знакомство коллектива с новым деканом Института нефтегазовой инженерии и цифровых технологий Рустам Рифчем Доменевым. Потом у нас был ВКС заместителя министра России. После обеда был городской совет. Информирую вас, что сегодня депутаты городского совета, и я в том числе, поддержали кандидатуру Мавлиева Ратмира Рафиловича на пост мэра города Уфы. Вот. Ну и сразу после горсовета я принял участие в лыжных гонках. И вот сейчас, то есть моя хрипотца объясняется этим. Спасибо большое. Ну вот, дорогие нефтеслушатели, как вы уже поняли, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета не только занимается вопросами образовательными, вопросами организационными в самом университете, но и активно принимает участие в жизни города и в общественной жизни горожан. Ну вот традиционно все, абсолютно все сотрудники, студенты, преподаватели нефтяного университета занимают активную позицию жизненную и занимаются спортом. Спасибо большое, Олег Александрович. А вот поведайте, пожалуйста. Ну, Илья, у нас все такие. Здесь никакого, на самом деле, там ноу-хау и секрета нет. К нам идут те студенты, которые хотят больше, чем предлагают другие вузы. Потому что это такого ассортимента возможностей, ну, действительно, не каждый вуз может предложить. Именно поэтому потом эти студенты становятся преподавателями, руководителями различного звена. И, повторюсь, в этом, ну, действительно, у нас в университете, ну, абсолютно ничего там какого-то сверхъестественного нет. То, что вот сегодня у нас бегали проректора, деканы, заведующие кафедрами, сотрудники рядовые, молодые, вот только избралась одна девочка, по-моему, из Горновки, которая подошла сфотографироваться. То есть там от мала до велика, скажем так. Ну вот, Олег Александрович, понимаете, в чем дело? Не все слушатели вообще знают об этой традиции, которая уже действительно стала традицией, то, что сотрудники, преподавательский состав действительно занимаются спортом, и это не показуха какая-то, это просто из года в год, вот, ну, насколько я знаю, десятилетия преподавателей нефтяного, вот они всегда были такие и есть. И Олег Александрович, ректор УГНТУ, вот прямо сейчас рассказывает, ну, как будто это такая обыденная жизнь, а ведь оно действительно так и есть. И это здорово. Олег Александрович, скажите, пожалуйста, а вот в 2022 году для абитуриентов чего ждать от поступления, да, какие есть новиночки, что есть интересного, что возникает? Ну вот поведайте, пожалуйста, поделитесь секретами. Ну, смотрите, здесь на самом деле очень много чего интересного происходит, поэтому, безусловно, тех ребят, которые уже сориентировались между, может быть, двумя или тремя факультетами или там специальностями, то, конечно, нужно послушать то, что говорили до этого в эфирах деканы, потому что, повторюсь, очень много чего нового интересного происходит. Если говорить на факультетах, я имею в виду, да, в каждом конкретном факультете, в каждом конкретном институте действительно очень много чего. Если же говорить такие общевузовские тренды, то в 2022 году продолжается тренд на то, что у нас в вузе выросло количество бюджетных мест по тем специальностям, которые принимают по физике. Особенно существенным образом выросло как бюджетных мест по тем специальностям, которые принимают по информатике, по химии, а также по биологии, а также, вот чего не было в предыдущие два года, по обществу. Вот. Ну и также хотел бы обратить внимание, с 2021 года мы принимаем на ряд специальностей по результатам единого госэкзамена по географии. Поэтому, по большому счету, если вы сдали даже очень редкий вид ЕГЭ, ну, допустим, иностранный язык или история, у нас в ВУЗе такие специальности тоже есть. И здесь я ничего не путаю, это совершенно осознанная политика образовательная, потому что мы давно реализуем концепцию двойных специальностей, мы давно реализуем концепцию майноров и мейджоров в организации учебного процесса, то есть когда ребята формируют общий, унифицированный, скажем так, блок знаний в своей образовательной программе, а потом могут формировать свои индивидуальные образовательные траектории, и именно как раз вот это наличие базовых знаний, ну, даже по таким редким видам единого госэкзамена, как география, химия, там, биология и так далее, поможет дальше ребятам индивидуализировать свою образовательную траекторию. Как-то так. Олег Александрович, спасибо большое. Вот от преподавателей, от сотрудников университета в последнее время слышу, что уфимский нефтяной, по сути, становится уфимским политехническим. Можете как-то прокомментировать? Но я вот исхожу из тех слов, которые вы только что сказали, о том, что по всем ЕГЭ ребята будут приниматься. Какие-то уже конкретные прямые шаги есть в этом направлении. Правильно ли я понимаю? Илья, даже по литературе, поэтому на самом деле даже не политехническим, а технологическим вузом, ну, в таком, ну, в западном трактовании этого слова, когда речь идет о технологиях не только индустриальных и промышленных, ну, допустим, там, технологиях бурения или технологиях машиностроения, технологиях строительства, но и о технологиях даже коммуникаций. У нас и такие специальности тоже есть. Поэтому мы даже шире, чем просто политехнический университет, мы такой многопрофильный технологический университет. И хотел бы обратить внимание, что мы движение в эту сторону начали, с одной стороны, ну, не вчера, наверное, не сегодня. И вот я, когда учился в прошлом веке, поступал, скажем так, в университет, уже тогда в структуре нефтяного университета были, ну, скажем так, совсем не нефтегазовые направления подготовки. Ну, допустим, у нас просто такой, знаете, крепкий, монолитный, допустим, архитектурно-строительный институт, который был в структуре университета. Вот. И таких специальностей, это целый факультет, повторюсь, это не про нефть и газ специальности, хотя ребята, которые поступают на архитектурно-строительный институт, они имеют возможность, в отличие от классических, допустим, политехнических вузов, выбирать свои образовательные траектории и выбирать промышленное строительство, в том числе и в нефтегазовом направлении, потому что оно тоже имеет свою достаточно специфику отличительную. Именно поэтому, скажем так, стоимость выпускников наших гораздо выше, чем в таких, ну, классических политехнических вузов стоимость, я имею в виду те зарплаты, которые они получают. Это настоящий капитал. Ну, на самом деле, это так и есть, поэтому мы говорим, что все 4, 5 или 6 или 10 лет, и вот как я, допустим, задержался в университете уже больше, чем на 20 лет, обучаюсь каждый день, весь этот период пребывания в стенах нефтяного университета, это время возможностей, это время инвестировать свои знания и компетенции, потому что как только закончится образовательный цикл, как только мы вас направим в реальный сектор, в промышленные предприятия, или в банковский сектор, или в финансовый сектор, то там вы уже будете, ну, скажем так, получать свою заработную плату индивидуальную. Ну, понятно, что в целом она у нас гораздо выше, чем, ну, скажем так, во многих других вузов, поэтому показатель мы входим в число лучших 5-10% вузов России по уровню заработной платы, средней заработной платы, которую ребята получают в первый же год после завершения вуза. Поэтому мы здесь, ну, скажем так, конкурируем, ну, уж точно не в масштабах республики, а мы очень конкурентны в масштабах Российской Федерации. Поэтому это действительно важно, потому что этот вопрос, на самом деле, вот ваш вопрос, он имеет же еще и другую трактовку, а для чего вообще в целом вуз надо поступать. И здесь вопрос такой, не односложный, да. Мы вуз про будущую карьеру, мы вуз про последующее трудоустройство. далеко не все вузы отвечают на этот вопрос именно в такой формулировке. Есть вузы просто про всеобщее такое, ну, знаете, образование, просто про повышение уровня образованности населения и так далее, которые и не ставят вообще своей целью там трудоустройство, формирование каких-то капиталов и так далее. Это очень важно. Это очень важно. И это много чем отличает наш университет от других. Ну, допустим, то же самое направление, связанное с формированием стартапов, формированием объектов малого и среднего предпринимательства. Это важная задача, которой мы много лет занимаемся. Ну, повторюсь, вот в этот тренд по многопрофильности, повторюсь, мы ударились не вчера и не позавчера, а давно. Единственное, что, наверное, так очень активно с 2015 года начали предлагать более широкий ассортимент профессий. Вот я лично принимал участие в разработке атласа профессий будущего. И поэтому мы понимаем, что ну, это модная тема, связанная там, с цифровыми решениями. Цифровые решения – это же не подготовка по направлению подготовки специальностей 09-03-01 или 09-03-03, информатика. А цифровые решения – это инструментарий, который должен вшиваться в нефтегазовое направление, в химическое направление, в машиностроительное направление, в транспортное направление и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у нас цифровые специальности, они есть на каждом факультете, повторюсь, и даже кафедры есть отдельные. Допустим, на горном факультете кафедра называется «Цифровые технологии в нефтегазодобыче», есть цифровые технологии в газовой отрасли, цифровые технологии и технологии умного дома, допустим, в архитектурно-строительном институте и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, спасибо большое. Олег Александрович, вот я хочу сказать всем нефтеслушателям, которые присоединяются к нашей беседе сегодняшней, то, что в эфире «Нефтерадио» в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГМТУ» мы завершаем нашу двухмесячную эпопею. И сегодня в финале у нас принимает участие, конечно же, ректор УГМТУ Олег Александрович Баулин. Олег Александрович, время у вас, я знаю, расписано прямо по минутам. И вот, ребята, нам осталось разговаривать, ну, я думаю, не более 7 минут. Я хотел бы вас спросить о дне открытых дверей, который будет проходить в четверг в 17:00 московского времени. И будет он проводиться в рамках трансляции, онлайн-трансляции в YouTube и в ВК. Скажите, пожалуйста, вот о чем пойдет речь, что бы вы хотели, допустим, более расширенно, ну, о чем более расширенно вы хотели бы поговорить, донести до абитуриентов и их родителей, какую информацию на дне открытых дверей? Есть ли у вас какие-то задумки? Ну, мы завтра действительно проводим День открытых дверей. Это уже третий эпизод. Да, для тех, кто будет слушать в четверг, это будет сегодня, да, 17 марта. Извиняюсь. Да, да. В четверг, 17 марта, будет День открытых дверей. Это будет уже третий эпизод. И в рамках этого третьего эпизода мы будем рассказывать об особенностях очередных трех наших факультетов, институтах и филиалах более подробно. Кроме этого, мы расскажем о особенностях правила приема в 2022 году, которые были актуализированы, что поменялось относительно 2021 года. Достаточно детальная информация будет представлена. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, эту позицию я совершенно четко разделяю, и я в ней убежден, что на сегодняшний день, ну, наверное, спектр предложений, которые наш университет предлагает, а я хотел бы напомнить, что мы являемся по-настоящему самым нефтегазовым вузом Российской Федерации, потому что мы по набору официальных статусов, которые имеем, ну, вот мы опорный вуз России, мы опорный вуз Газпрома, входим в число очень ограниченного количества вузов Лиги вузов «Газпром нефти», один из четырех, по-моему, опорных вузов «Сибура», стратегический партнер, причем в историческом плане, первый стратегический партнер компании «Роснефть». У нас специальный договор с «Транснефтью», с «Лукойлом». Это все очень важные и значимые моменты, потому что эти компании, которые я обозначил, они за выпускниками идут в первую очередь в свои партнерские вузы, а мы являемся тем самым нефтегазовым вузом по этой причине. Также другая причина – это мы единственный вуз России, который представлен в так называемой специальной части, самой крупной в истории Российской Федерации программы поддержки вузов. Она называется «Приоритет-2030», вот других нефтегазовых вузов в России там нет. Мы, может быть, не очень большое внимание уделяем рейтингам, не хочется на это, потому что время, честно говоря, тратит. Вот, поэтому за ними особо не гонимся. Но я хотел бы сказать, что на сегодняшний день спектр предложений образовательный настолько широкий, что вы точно себя сможете там увидеть. Там, я имею в виду, в перечне образовательных программ. И, наверное, вот эти дни открытой двери, они проводятся для того, чтобы помочь вам сориентироваться, потому что у нас плохих специальностей нет. И в этом перечне более 270 образовательных программ, которые мы реализуем, нужно сделать правильный выбор. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что даже если вы поступите на специальность и через какое-то время поймете, что, наверное, хотели выбрать другую специальность, у вас такая возможность тоже будет. Поэтому, ну, повторюсь, мне кажется, принципиально важно, что сделать первый правильный выбор – это определиться с вузом. Вот. Ну, вуз может называться по-разному, но, как мы с вами уже поняли, самый лучший вуз называется Уфимский нефтяной. Вот. А дальше могут быть любые варианты. Вот. А с выбором специальности... А с выбором специальности у вас будет еще возможность... Ну, повторюсь, во-первых, поступить на эту специальность, повторюсь, у нас существенным образом количество бюджетных мест выросло. Вот. А если даже вы поступили и потом вдруг поняли, что склонности и предрасположенность у вас несколько иные, у нас в вузе очень активно реализуется модель, ну, она называется у нас 1.5+2.5, то есть через 1.5 года, в принципе, большое количество переводов мы осуществляем со специальности на специальности. Ну, точнее, со специальности на специальности может быть не так вот прям много, но мы осуществляем переводы с платной формы обучения на бесплатную, потому что у нас просто бюджетные места есть, они освобождаются, ну, потому что у нас учиться непросто, отчисляются ребята. Вот, и поэтому варианты по изменению своей образовательной траектории, они всегда есть. Более того, многие ребята сразу проектируют свою образовательную траекторию таким образом, чтобы, обучаясь на бакалавриате по одному направлению подготовки, далее идти в магистратуре, обучаться по смежному, а может даже и принципиально иному направлению подготовки, или по нашим, это вот мы реализуем внутривузовские программы 2 дипломов. Поэтому, повторюсь, самое главное сейчас, наверное, определиться с вузом, вот, а на днях открытых дверей, которые были, которые будут, мы поможем вам определиться с факультетом, с институтом и со специальностью. Спасибо большое. В эфире «Нефтерадио» в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» принимал участие сам ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Александрович Баулин. Завтра, 17 марта, в 18:00 московского времени, мы встречаемся на официальных наших каналах в YouTube и ВКонтакте. И разговариваем, узнаем об особенностях поступления, об особенностях программ. Олег Александрович всегда принимает все вопросы, поступающие в чат, и очень много отвечает сам. Очень расширенно, очень понятно и, самое главное, очень полезно, потому что эта информация, это прямо золотая информация. Как поступить, куда поступить. Все советы от лучших специалистов, от руководителей Уфимского государственного нефтяного технического университета завтра, 17 марта, в 17:00 московского времени в YouTube и в ВК. Спасибо большое, Олег Александрович. Вам хорошего настроения. Знаю то, что у вас еще есть дела, легких дел, чтобы у вас время хотя бы на себя немножко осталось сегодня. Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо. До свидания. До свидания. А мы остаемся на волне.